إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين نبينا وسيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد уважаемые братья и сестры продолжаем наши занятия как вам известно что мы на той неделе не завершили сура аль-бурудж у нас остались несколько аятов но я вам напомню что мы рассматривали темы, которые касаются тех народов, в особенности мы говорили, что это касается Зунуас, который правил Йеменом и наказывал сожжением живьем первых христиан, которые уверовали в единого Аллаха, он наказывал этих первых христиан. Конечно, есть у комментаторов Корана разные мнения, что это не только Зунуаса касается, а касается других правителей. Но так или иначе мы рассматривали, что это касается тех, кто испытывает или наказывает верующих в единого Творца в Аллаха. И мы дошли до аята номер 17. Но до этого мы рассматривали, как вы знаете, что в 10 аяте мы рассматривали, что «Инналядина фатанул му'минина валь му'минят, фумма лям ятубу, фалахум азабу джаханна, валахум азабу лхарик». Мы рассматривали, что Аллах Субхану Тааля говорит, поистине те, которые испытывали или наказывали верующих, правоверных, поистине им наказание огня и наказание джаханнам. То есть здесь мы рассматривали, что Всевышний дает всем грешникам, какие бы он грехи не совершал, Всевышний дает время, отсрочку для того, чтобы люди осознали свои грехи и раскаялись в своих деяниях. Также мы продолжили, что в 11 аяте уже Аллах Субхану Тааля сказал: «Инна ллядина аману ва амилю салихат, лахум джаннатун таджри мин тахтиха аль-анхар, залика аль-фаузу аль-кабир», что поистине те, которые уверовали и творили благие дела, для них уготованы рай, под которым текут реки, и это самое великое прибыль. Поистине я вам хочу сказать, что иман, вера и благие деяния, иман и благие деяния, это и есть на самом деле источник или, можно сказать, само счастье человека. Вера, глубокая вера, то есть и совершение благих дел – это и есть счастье. Чем раньше человек поймет это, тем для него это лучше. Я иногда спорю, со мной иногда спорят, ну, те, которые еще не дошли вот до этого уровня сознания веры и благих дел, многие, и вы это прекрасно знаете, многие ведь сегодня полагают счастье в деньгах. Вот попробуйте с ним поспорить, они переспорят вас. Они скажут, ну как, вот есть деньги, если даже заболел самый лучший врач в Германии, тебя вылечит. Есть деньги, правильно можешь питаться, они все что угодно продают. Есть деньги, можешь отдохнуть так, как не отдыхает бедный человек. То есть деньги, он считает, что есть и счастье. Сегодня, к сожалению, вот такое вот представление. И я им говорю, что это не так. Они мне говорят, ну докажите. Пока человек не дойдет до испытания Аллаха, этот человек не поймет на самом деле, что такое счастье. Даже сам пророк Юнус, алейхиссалям, говорят ученые, не понимал, что на самом деле счастье быть на пути Аллаха до тех пор, пока не попал в желудок кита. Вот попал он в желудок кита. Когда сказал «Ля иляха илля анта субханак, инни кунту мина валимин», он уверовал, что он был валим. Он понял, что быть на пути Аллаха «Ля иляха илля» — это и есть счастье. Он понял. И поэтому Аллах Субхана ва Тааля подвергал даже самых любимых пророков таким вот испытаниям, чтобы они осознали, что путь Аллаха, хотя и может быть трудным, трудный этот путь, но это и есть само счастье. Это и есть само счастье. А те, кто искали в богатстве, в роскоши, чем закончили в истории Корана, которые искали только в наслаждениях, в радости, в развлечениях, в богатстве. Это и Карун, это и Самуд, это и Ад, это Фираун. И вот даже в этой жизни сегодня Аллах многим показывает, вот сегодня многие полагают, вот заработаю вот столько-то денег, построю дом, вот ворота будут и машины будут, и все. Вот есть все, но спокойствия души нет. Радости жизни, радости, счастья, души нет. Где? «Аля би зикри Аллахи татмаинну аль-кулуб». Аллах Субханаху ва Тааля говорит, только поминанием Аллаха успокаиваются ваши сердца. Сегодня болезнь, бич 21 века, нет стабильности души, нет радости души, нет. Не может найти. Вот у него 3 магазина, 5 машин, а в глазах радости нет. Нет счастья. Вот дом большой, он там с радостью бедных не принимает. Он милости не раздает, он недоволен, он злой, он как зверь. Он сам, может быть, зарабатывает много денег и магазины. Откуда? Проезжает на машине, дорогая машина, но бабушка не успевает пройти на желтый свет, открывает окно, я своими глазами видел, и кричит последними выражениями этой бабушки со своей машиной стоимость 2-3 миллиона, кричит бабушке последние, то, что можно сказать, бедной бабушке пенсионер, которая на последние деньги спешит что-то купить в магазине. Откуда такое зло? Вот 3 миллиона у него, только машина. Почему нет счастья? Почему он злой? Он не задает этот вопрос. Он злой. Почему? Потому что нет ни веры, ни благих дел. Вот почему мы все злые? Почему деньги, магазины, урюк, колбаса нас осчастливить не могут? Потому что нет веры. Нет веры, нет спокойствия души. И не мы осознаем, для чего живем. Вот он прожил, он не понял, почему он прожил. Он не знает. Он не знает. Поэтому вера и благие дела – это и есть смысл этой жизни. И если вы дошли до этого, и если вы осознали, что вы верите в Аллаха, и вы живете с этой верой, и боитесь отклониться от этой веры, и совершаете благие дела искренне, какие бы трудности ни были, это только для усиления вашей веры. Для усиления вашей веры, для того, чтобы вы еще сильнее осознали, что вы на правильном пути Всевышнего Аллаха. Поэтому вера и благие деяния – это не только как бы деяние, за которое человек получает райское наслаждение. Нет. И в этой жизни он считается счастливым. Если имеешь много денег и не имеешь веры, ты несчастный. Имеешь широкий дом и не имеешь веры, ты несчастный. Несчастный. Поэтому всему голова. Вера в сердце человека, вера, глубокая вера, непросто. Но, уважаемые братья и сестры, Если посмотреть на хадисы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, есть ужасающие вещи, которые касаются всех нас. Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, в одних своих изречениях, это хадис сахих, сказал: «Яти заман», придет такое время, «Аннас юсаллуна фил масаджид», люди, полный мечеть, будут считать намаз. «Валя ахад минхум му'мин», среди них нет ни одного верующего. «Валя ахад минхум му'мин», верующего нет. Почему? Другой хадис Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям разъясняет: «Эвэл ма язилу мин хадил уммал хашия ау хашия», первый, что уйдет из этой уммы, первое, что потеряет умма Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, аль-хашия, то есть богобоязненность. Это умма, умма как умма есть, но богобоязненности, хушуа, искренности, преданности Аллаху, преданности своей вере, первое, что уйдет. Ахир, последнее, что уйдет, ас-саля, намаз. Последнее уйдет намаз. Вот когда уже не будет намаза, ближе к судному дню, не будет и этой уммы. Поэтому иногда мы обольщаемся, есть намаз, считаем, что есть иман. Оказывается, может быть намаз, а имана быть и не может, может и не быть. «Аннас юсаллюна фил масаджид, валя ахад минхум му'мин». Ни один из них может быть верующим. Подумайте об этих вещах. Посмотрите на себя, когда читаете Коран. Оценивайте свои деяния, когда вы читаете Коран, когда Аллах Субхану ва Тааля вам через Коран говорит. Есть только две проповеди. Первая проповедь, которая говорит, вторая проповедь, которая молчит. Если на человека не действует ни эта проповедь, ни вторая, считается, что этот человек мертвый, сказали ученые. «Аль-мау'иза натика», проповедь, которая говорит, это есть Коран. «Валь-мау'иза гайру натика», проповедь, которая не говорит, это есть смерть. Если на человека не действует ни Коран, ни смерть, то этот человек мертвый. Поэтому оценивайте свои действия, свои деяния. Есть у нас еще и вера в душе или нет? А может, мы это уже потеряли? Может, у нас только уже и только намаз и остался? Есть у нас вера вообще или нет? Верим мы в Аллаха на самом деле? Есть, я одну шутку услышал. Ну, шутка есть шутка, но там есть доля правды. Один о другом, вот два человека разговаривали при мне. Один верующий намаз считает, а другой нет. Тот, кто верующий человек, говорит этому, который не считает. Я сам слышал этот диалог. Бизди Аллахка шанабызды. А тот, кто читает, не читает намаз, говорит: Аллах сізге шанам екенді. Аллах сізге шанам екенді. Мене сіңа Аллах шанам екенді. Аллах тіля бізге шанам екенді. Поэтому, уважаемые братья и сестры, нам всем надо бы задуматься о своей вере, о благих деяниях и крепкой вере в Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому мы, переходя на 17 аят, Аллах Субхану ва Тааля нам приводит притчи, то есть рассказы из Корана, и говорит: «Хал атака хадисуль джунут». Это 17 аят сурата Бурудж, который мы на прошлой неделе не успели рассмотреть. «Дошел ли до тебя рассказ о войсках?» То есть Аллах Субхану ва Тааля опять нам приводит примеры вот к этому, то есть о войсках, о тех силах, которые были до нас, которые кичили своей силой, своим могуществом. И 18 аят Аллах Субхану ва Тааля وفرعون وثمود о Фирауне и самудянах. То есть Аллах Субхана ва Тааля этим хотел сказать, что и до вас жили народы великие, сильные, могущественные. Что от них осталось? Что осталось от этих людей, от народов Фирауна, от самудян, которые такие были архитекторы? Самудяне, они на скалах строили свои замки и величественнейшие архитектурные сооружения. Сегодня эти сооружения являются чудом света, что многим это не по зубам, многие не могут сотворить таких вещей, которые они сотворяли еще до нашего века. А где они сейчас? Они погибли. Народ погиб, и фараона, и Самуд. Вы знаете, что народ фараона погибли в потопе, то есть в море. Самудяне и уничтожило землетрясение. И поэтому Аллах Субхана ва Тааля предупреждает, что тот или те, кто считает, что он сильный, могущественный, но не поклоняется Аллаху, они будут поражены Всевышним. И поэтому Аллах Субхана ва Тааля, продолжая эту суру, нам говорит: «Балилладина кафару фи такзиб». И все же неверные отвергают книгу, то есть Коран. Как бы Аллах Субхана ва Тааля не разъяснял, как бы он не растолковывал смысл истины Божией, но неверующие отвергают книгу, то есть Коран, какие бы там ни были знамения Аллаха, истина в каком только проявлении, через науку, через открытие, через другое, что может на человека повлиять, как история, как чувство, как многие другие знамения, но они все равно не уверуют в эту книгу. «Валлаху ми вараихим мухит» 20 аят. Аллах окружает их сзади. То, что Аллах Субхана ва Тааля сказал «сзади», это означает, что Аллах Субхана ва Тааля знает о каждом человеке. Что Аллах всегда знает этого человека, что он творит, и пусть не думают, что если он без веры совершает дурные поступки, и он благополучно живет, пусть не думают, что Аллах забыл об этом человеке или не доходит пока руки до этого человека. Нет! Аллах каждого человека окружил своим знанием, он ведет его по жизни. И если он сегодня здравствует, это только по милости Всевышнего Аллаха. Это только по воле Аллаха, что ты сегодня жив, здоров. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля нас предупреждает, что я каждого человека знаю и каждого человека веду и окружил его со всех сторон своим знанием. «Бель хуа Кур'анум маджид». Да это Коран славный. Аллах Субхана ва Тааля нам еще раз повторил о Коране, что это Коран славный. Почему маджид? От того, что в Коране есть все. Ответы на все вопросы. Коран велик, Коран глубокого значения. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля возвеличил свою книгу и в конце сказал: «Фи лавхи махфуз» – скрижали хранимы. Вы знаете, да? «Лавхуль махфуз» – слово «лавхун» переводится как «доска». «Махфуз» – хранимы. Но это не хранимая доска, а переводится «скрижали». То есть есть некая книга у Аллаха, которая называется «Хранимые скрижали», «Лаухуль махфуз», где написано все. Там записано все до, за 50 тысяч лет до сотворения этого мира. До сотворения этого мира, за 50 тысяч лет, книга, хранимые скрижали, уже были завершены. Ничего там больше не изменится. Коран – часть этой большой книги. Поэтому, когда Аллах Субхана ва Тааля нам сказал «Инна анзальнаху фи лейлятиль кадр», мы ниспослали Коран в ночь предопределения, Аллах Субхана ва Тааля передал из хранимых скрижалей полный Коран, ниспослал эту книгу в полном объеме Коран на небо, и оттуда Джибриль алейхиссалям ниспосылал пророка Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям по частям в течение 23 лет. В этой книге записано все. Это есть Лаухуль Махфуз. На этом завершается Аль-Бурудж, сурат Аль-Бурудж. Мы переходим к новой суре, которая называется Ат-Тариқ. Если сразу перевести, но мы еще будем рассматривать, что это означает, это слово. Сразу его как бы переводят толкователи «идущий ночью». «Вассямаи ват-Тариқ». «Клянусь небом и идущим ночью». То есть «ват-Тариқ». Но мы понимаем, что «ассямаи» – это есть небо. Аллах Субхана ва Тааля клянется небом. Небо, как мы знаем, имеет большое значение, как может быть земной свод, как может быть вся Вселенная, это есть полностью, это есть так называемое небо. Аллах клянется этим небом, потому что мы уже рассматривали очень много сур и аятов о знамении, которые заключены в небе. Это сотворение звезд, солнца, многих галактик мы рассматривали на прошлой неделе. Поэтому Аллах Субхану Тааля клянется небом. Ват-Тариқ, и клянется Тариқ. Что такое Тариқ? Тариқ от глагола тарака. Тарака — это стучать. Тот, кто стучит в дверь ночью, того называют Тариқ. И поэтому то, что человек, который ночью стучится в дверь, поэтому про него и говорят, что он ночной гость, то есть ночной путешественник. Только он может подойти к дверям и постучаться и сказать, пустите на ночлег, или нет ли у вас, не знаете ли вы дорогу, я заблудился. То есть только ночной гость, ночной путешественник ночью стучится в дверь. Но оттуда и происходит слово «тарик» – «дорога» по-арабски. «Ат-тарик». Почему? Потому что дорога попирается ногами путников. «Отлабара» или в то время были лошади, верблюды. Оттуда происходит слово «ат-тарик» – «дорога». Но Аллах Субхана ва Тааля, хотя и назвал Ат-Тариқ как ночной гость, ночной путешественник, идущий ночью. Но, а что это означает? Кто это такой? Или что это такое? Дальше Аллах Субхана ва Тааля говорит в втором аяте «Вама адрака ма Ат-Тариқ». А что даст тебе знать, что такое идущий ночью? Что такое? В третьем аяте Аллах Субхана ва Тааля нам разъясняет и говорит «Ан-наджму ас-саакиб» – «Звезда пронизывающая». То есть ночной гость, идущий ночью, Ат-Тариқ – это, оказывается, звезда. Какая звезда? Та, которая своим светом пронизывает ночную мглу. Своим светом пронизывает ночную мглу, ночную тьму. Вот теперь ученые имеют здесь разные мнения. Одни говорят, что это определенная звезда, другие говорят, что это все звезды, потому что все звезды своим свечением пронизывают ночную тьму. Но большинство комментаторов склоняется к мнению, что это все-таки Сатурн, потому что это самая дальняя планета Солнечной системы, которую мы видим невооруженным глазом, и вы можете каждую ночь видеть как самое большое свечение, как самая большая звезда, вы видите, это есть Сатурн. Это не звезда, но свечение есть, поэтому его называют Сатурн. Но современные ученые говорят, что Сатурн – это не звезда, а здесь Аллах говорит «Ан-наджм». «Наджм». «Ан-наджм» – «фаакиб». Не «каукабу» – «фаакиб». «Каукаб» – это планета. «Ан-наджм» – звезда. Поэтому другие толкователи, другие комментаторы говорят, что это все звезды, которые ночью нам, нас как бы радуют своим свечением через... Тысячи, миллиарды километров они светят нашу планету. Это ведь не километр и два, или три, а миллионы и сотни миллионы, миллиарды километров они светят. Вот это и есть пронизывающие. Они такой, из такой дали светят, и даже порой ночью кажется так светло из-за свечения этих звезд. Аллах Субхана ва Тааля поклялся вот этими звездами или этой звездой, которая пронизывает всю темноту Вселенной и доходит свечение, свет до Земли. Поклялся. Вот вы обратите внимание, если кто-то клянется, то он после клятвы хочет что-то важное сказать. Допустим, я клянусь Аллахом, или я совершил это, или я не совершил, или я не буду совершать. Он очень важный хочет сказать. Аллах поклялся, «Вассяма и ва тарик», разъясни, что такое тарик. Теперь после этого ждем это важное сообщение. Что же хочет Аллах сказать? И Аллах говорит, «Ин куллю нафси лямма алейха хафид». Вот после того, как Аллах поклялся всем небом и звездами, он говорит, поистине над всякой душой есть хранитель. Почему Аллах так поклялся небом, вселенной и звездами, чтобы сказать вот эту истину? Почему? Потому что это очень важно. Важность этого аята заключается в том, если бы Аллах Субхана ва Тааля не дал бы каждому человеку ангела-хранителя, ни один человек не дожил бы даже до взрослого, то есть, или можно сказать, до определенного возраста. Говорят ученые, что в младенчестве без ангелов-хранителей дети бы уже погибли бы или умерли от многих болезней, несчастий, благодаря Аллаху, который установил хранителей для людей, мы живем и доживаем свою жизнь, и своей смертью мы умираем. Своей. Поэтому это раз. Во-вторых, этот аят означает, что самым великим хранителем человека является сам Аллах. Что Он каждого человека бережет. Для Него важен каждый человек. Он видит, слышит каждого человека. И поэтому, почему это так важно? Есть так называемое слово «аль-муракабе». Каждый человек, ну и в основном правоверные мусульмане, должны всегда чувствовать, что Аллах видит и слышит. Вот этого нам не хватает. Мы порой говорим такие вещи, стараемся, чтобы кто-то не услышал. Трещ месен, букур месен. А что Аллах слышит и видит? Да, это пусть смотрит. Вот ты не ищешь месен. Вот он считает, наш архалляр была. Он башка сорга может. А то, что Аллах видит, это нас уже давно не волнует. Понимаете? Это уже давно не волнует. Я еще раз повторюсь, когда разговариваешь, на камеру показывают. А вот так не показывают. Так уже не показывают. Вот так вот. Но вот так вот, мало кто покажет. Аллах Субхана ва Тааля желает, чтобы мы дошли вот до этого уровня. Аллах, если бы мы дошли до такого уровня, что ни у одного мусульманина невозможно было открыть рот со сплетней, это была бы великая умма. Если бы ни один мусульманин не позволил бы никому, даже брату, жене, детям, отцу и матери, мама, папа, ускут, молчи, Аллах, я это не сделаю, Аллах, я это не скажу, Аллах. Вот почему Аллах поклялся вселенной и звездами и сказал, что над каждой душой есть хранитель, Аллах сам, понимаете? Вот этих чувств, вот этого контроля, самоконтроля, осознанный контроль, что Аллах нас видит, к сожалению, нам в последнее время, наверное, очень не хватает. Дальше Аллах Субхана ва Тааля продолжает и говорит: «Фальянзуру инсану мимма хулик». Аллах Субхана ва Тааля нам теперь напоминает, из чего же вы были созданы, и говорит: «Пусть же посмотрит человек, из чего он создан. Ты посмотри, с чего ты был сотворен. Кто ты? Кем ты был?» И вот дальше продолжая, Аллах Субхану Тааля говорит: «Хулика мимма ин дафик». Создан из воды или из жидкости, изливающейся. Мы, каждый из нас представляет, о какой жидкости идет речь. И вот, что я вам хочу сказать. Вот если есть врачи, допустим, да, это очень консервативный народ такой, очень консервативный, это учителя и врачи, очень сложно работать. В том плане, что они видят причину. Вот есть мужские сперматозоиды, есть женские, вот они соединяются, и вот зарождается первая жизнь, начинается развитие эмбриона, и все как бы, все получается, все видно. Но так-то оно так есть. Причина возникновения жизни или эмбриона понятна, научно все доказано. Все, есть даже видео, все снято. Но вопрос в другом. Есть ведь 5 видов возникновения или невозникновения жизни. Первый. Адам, алейхиссалям. Адам родился без отца и матери. О каких сперматозоидах может идти речь? Без отца и без матери. Адам. Первый. Второй. Иса, алейхиссалям, без отца. Хава. Без матери. От ребра Адам. Три. Четвертый. Есть папа, есть мама, есть ребенок. Это четвертый вид. Пятый. Кто знает пятый? Сейчас задумались. Есть папа, есть мама, а ребенка нет. Все есть. Все причины есть. И никак есть. И папа, и мама. А детей нет. Почему? Значит, не только от причин зависит. Вы можете себе представить, когда происходит вот это вот образование яйцеклеток, из 300 миллионов только один участвует. 300 миллионов головастик. И верующий человек должен уверовать во что? Что Аллах Субхана ва Тааля ведает даже вот эти микрочастицы, какая частица дойдет до цели или какая не достигнет. Даже это знает Аллах. Даже он и в этом участвует, в этом есть величие Аллаху, Аллаху Акбар. А что, если Аллах Субхана ва Тааля не знал бы вот эти процессы, которые происходят внутри утробы каждой женщины, тогда мы не можем сказать, что это Аллаху Акбар. Все процессы. Вот все, что происходит в нашем организме, все деления, все расщепления, все выделения, все какие-то химические связи, какие-то химические реакции, обо всем Аллах знает. Обо всем. У каждого человека, у каждого животного, у каждого млекопитающего все Аллах знает. Все знает. И вот все. Нет ничего, о чем Аллах не знает. Что остается человеку? Куда можем скрыться от Аллаха? Нигде. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля нам напоминает, что вы сотворены из жидкости изливающейся. И помните, что Аллах Субхана ва Тааля знает, откуда вы и как вы, как все это происходило. Не то, что уже когда идет процесс зарождения жизни или эмбрионов. Аллах про нас знал уже за 50 тысяч лет до сотворения этого мира, а нас уже было записано в хранимых скрижалях. Куда уж дальше? Все знает. И ничего невозможно скрыть. И тот человек, который старается или пытается скрыть от Аллаха что-то, да он человек просто глупый. Невозможно ничего скрыть.